16 января состоялось торжественное заседание в честь 50-летия основания Университета естественных наук при участии зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чо Тэ Бока, соответствующих работников, преподавателей и студентов университета. На нем Чо Тэ Бок передал поздравления ЦК Трудовой партии Кореи в адрес преподавателей и студентов университета. В поздравлении отмечается: Университет естественных наук, основанный 17 января 1956 года Чучхе 1967, превратился в авторитетную базу подготовки научных кадров, верно поддерживающую высокие замыслы великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и достойный исследовательский коллектив, энергично подталкивающий развитие науки и техники страны путем ведения борьбы за достижение высоких рубежей науки и техники. Центральный комитет Трудовой партии Кореи высоко оценил преподавателей университета, которые, высоко поддерживая идеи великих вождей об отдаче приоритета науке и тезисы о социалистическом образовании, всю жизнь посвящают подготовке научных кадров и развитию отечественной науки, а также студентов, которые подготавливают себя будущими надежными хозяевами научно-технической державы. На заседании были доклад и речи.